Во всем у них были одинаковые вкусы, одинаковые мнения, никогда не возникало никаких разногласий. У обоих был один идеал благоденствия. 40 лет они прожили душа в душу, трогательно заботились друг о друге. Жизнь они вели уравновешенную и без затей, без шума, спокойно проживали 40 000 франков в год, а свои сбережения тратили на Сесиль, позднее рождение которой на время перевернуло весь их бюджет. Они и до сих пор беспрекословно исполняли все ее желания, купили вторую лошадь, 2 новых экипажа, выписывали для нее туалеты из Парижа. Но все это доставляло им только удовольствие. Ничто не могло быть слишком роскошным для их дочери. Сами же они терпеть не могли показного блеска и одевались по старой моде времен их молодости. Всякий расход, не приводивший к практической выгоде, казался им нелепым. Итак, они ждали в столовой. Вдруг распахнулась дверь, и звонкий девичий голос воскликнул: «Так вот оно как! Теперь уж без меня завтракают!» Это явилась Сесиль, только что вставшая с постели, с заспанными глазами, кое-как причесанная, в наспех накинутом белом шерстяном капоте. «Ну нет!» — воскликнула мать. «Ты же видишь, мы тебя ждали! А ты, верно, не спала ночью, бедная детка? Ветер тебе мешал, да?» Девушка удивленно посмотрела на нее. «Разве был ветер? Я и не знала. Всю ночь спала без просыпа». Всем троим это показалось забавным, и они рассмеялись. Прыснули от смеха и служанки, подававшие на стол. Весь дом развеселила мысль, что барышня проспала беспробудно 12 часов подряд. И лица совсем просияли, когда была подана слоеная булка. «Подумайте, мне слойку испекли!» — воскликнула Сесиль. «Вот так сюрприз! Свежая, тепленькая! Буду макать ее в шоколад! Вот вкусно!» Сели за стол. В больших чашках дымился горячий шоколад. Разговор долго шел о свежеиспеченной булке. А Нарина и Мелани, оставшись в столовой, подробно рассказывали о выпечке булочек и смотрели, как дочь и родители поглощают слоеное тесто, замаслившее им губы. Обе служанки говорили, что очень приятно печь сдобные булки, когда господа кушают с таким удовольствием. Во дворе яростно залаяли собаки. Очевидно, на чужого. Григуары подумали, что явилась учительница музыки, приезжавшая из Маршиена по понедельникам и пятницам. К Сесиль приезжал также и преподаватель литературы. Все свое образование девушка получала дома. В Пиолене, живя в блаженном невежестве и капризничая, как ребенок, выбрасывала учебники за окно, когда наталкивалась на слишком скучную материю. «Это господин Денелен», доложила Анарина, ходившая открывать. Вслед за ней на пороге появился Денелен, двоюродный брат господина Григуара, непринужденный, громогласный, с резкими жестами, с военной выправкой, похожей на отставного офицера-кавалериста. Хотя ему перевалило за 50, коротко остриженные волосы и длинные усы были у него черны, как смоль. «Да это я, собственно, и особый. Добрый день. Не беспокойтесь, пожалуйста». Он сел на стул, семейство Григуаров разахалось, заудивлялось и, в конце концов, снова принялось пить шоколад. «Ты хочешь что-то сказать мне?» — спросил гостя господин Григуар. «Нет, ровно ничего», — торопливо ответил Денелен. «Просто захотелось поразмяться, покататься верхом, и, проезжая мимо Пиолены, решил проведать вас». Сесиль стала расспрашивать о его дочерях, Жанне и Люси. Оказалось, обе прекрасно себя чувствуют. Жанна, младшая, окончательно погрязла в живописи. А Люси, старшая, с утра до вечера сидит за пианино и поет вокабулы, развивая свой голос. Однако при всем старании господина Денелена казаться веселым, шутки его звучали натянуто, а голос слегка дрожал. Господин Григуар спросил: «А как на шахте? Все в порядке?» «Не совсем. Неприятности с рабочими. Все кризис проклятый. Расплачиваемся за годы процветания».